Эпилог. День свадьбы был прекрасен. Приехали наши друзья и родные. Родным мы были не очень рады, но они надолго и не оставались. И хорошо, иначе у всех бы испортилось настроение. А так его невозможно было испортить. Отмечали мы в ресторане на побережье. Для всех остальных он был на сегодня закрыт. У Марата отлично получалось создавать новые проекты. Ресторан пользовался популярностью. Мы еле выбили себе день для свадьбы. А еще Марат все-таки взял франшизу у японцев. И мы собираемся открыть парочку небольших заведений другого формата. Я записываю альбомы, иногда выступаю. Но сейчас стараюсь уделять больше времени себе и здоровью. Ведь теперь я должна думать не только о себе, но и о малыше, которого мы ждем. Переехать в частный дом было хорошей идеей. Адмиралу там жилось прекрасно и вольготно. У нас у каждого есть своя зона для работы и отдыха. Я счастлива. В таком состоянии хочется не только парить, но и сочинять, делиться с миром своими эмоциями. Конечно, когда тебе плохо, то и слова находятся быстрее. А счастье что? Счастье любит тишину, и я счастлива, как никогда. Мир иногда к нам жесток. Иногда мы не вывозим, и кажется, что все, конец. Но стоит помнить, что за темнотой всегда идет свет. Как же прекрасно, когда ты не одинок. Спасибо тебе за все. Ты мой воздух и моя причина жить, когда кажется, что все, конец. Только твои руки поднимают выше. Люблю тебя и днем, и ночью. Спасибо за счастье, спасибо за радость. Я люблю тебя, кричу и вижу твою улыбку. Ты моя лучшая ошибка, и в каждой жизни я выбираю тебя. Пропела последнюю строчку и с любовью посмотрела в глаза мужа. Моего мужа. Человека, который за короткий срок успел стать самым дорогим и близким. Иногда хватает и дня, чтобы понять, что рядом тот самый, та самая. А иногда и 10 лет мало. Всему свое время, но у каждого есть свое персональное счастье. И если вы свое еще не встретили, может, стоит получше посмотреть по сторонам? Марат подошел ближе и, обняв, закружил в танце под песню «Моя невеста». «Конечно, я уже давно жена, но этот день не стал менее значимым. Мы даже купили мне белое платье, а Марату черный костюм, потому что у наших детей должен быть фотоальбом со свадьбы родителей. А потом будет еще много счастливых фотографий, которые мы будем хранить на задворках души. Ведь впереди нас ждет только все самое хорошее. Спасибо, что прослушали эту книгу до конца. Читала Валерия Савельева.